Генка. Кысь-кысь-кысь! Генка почти плакала, ползая по комнате и заглядывая под мебель. Ася в полиции. Николай II пропал. Жизнь катится в тартарары. Жора сидел на стуле и не разделял Генкиных переживаний по поводу животного. Его голова успокоилась. Мысли начали работать функционально, то есть решать поставленные задачи. Первое. Необходимо поговорить с Тамарой. Вчера подводку они все перешли на «ты» и попросить ее выяснить, что конкретно у них есть на Асю. Второе. Надо найти убийцу, и тогда Асю отпустят. И третье. Это, конечно, не важно, но желательно сделать это быстрее следователя с умными глазами. «Гена, дай мне, пожалуйста, кружку. Мне нужно запить таблетки». У Жоры в день было до 20 таблеток. Сегодня он не выпил ни одной. Забыл, а так нельзя. «Нет кружки. Я вчера хотела попить чаю вечером и не нашла. Пила воду прямо из чайника. Тебе так не предлагаю. Не гигиенично». Генка села на стул и заплакала. «Его нигде нет». «Так, все, ныть прекращаем. Вот как нет кружки? Они у всех есть!» — закричал Жора. «И у нас была одна, так как номер одноместный», — сквозь слезы говорила Генка. «С утра Ася из нее пила кофе, а вечером она пропала». «Гена, почему открыт балкон? Может, Николай II там?» — заметив колебания штор, сказал Жора. «Он у нас всегда открыт. Ася говорит, надо дышать морем», — крикнула Генка и, окрыленная надеждой, выскочила на балкон. Там она продолжила свое кысь. «Стоп! Ген, его здесь нет! Но балконы разделены между комнатами, кружевными перегородками по пояс. Кот мог легко уйти в любой соседний номер. Нам сейчас некогда. Бери мазь и пойдем сестру спасать. Кота поищем вечером. Да давай уже, шевелись!» Жора почти кричал. Крики привели Генку в себя. Она схватила мазь, и они побежали. Но насколько это возможно было сделать с Жорой?